Интерлюдия первая. Либра и Вайпер. Первая. Укус скорпиона. В рубке царила напряженная атмосфера. Капитан корабля и связист с подозрением косились на майора имперского флота, который сидел с мрачным видом, уставившись в одну точку. От того, какое он примет решение, зависели их жизни. Идея тайно перевести сверхсекретное оружие на пассажирском транспортнике оказалась провальной. Видимо, в ряды посвященных проник шпион. Повстанцы узнали о планируемой доставке и поджидали корабль в промежуточной точке выхода из аутспейса. Возможности бежать не было, сопротивляться тоже. Даже будь транспортник вооружен, все равно не имел бы шансов противостоять крейсеру. Ультиматум республиканцев звучал недвусмысленно. Сдавайтесь или будете уничтожены. Идти на абордаж и выяснять, не припасли ли имперцы взвод десантников, который таки имелся и располагался в трюме, охраняя экспериментальный образец гасителя солнц, повстанцы не собирались. Майор не имел права отдать приказ о капитуляции. За это в империи ему грозил бы расстрел, как военному преступнику и дезертиру. Но он хотел жить и сильно сомневался, что революционеры станут выдавать его флоту. Скорее уж, сами убьют на месте, но это еще точно неизвестно. А любая альтернатива предпочтительнее неминуемой смерти. Вот если бы еще крейсером республиканцев командовал кто-то другой, а не адмирал Вайпер. Об этой роковой красотке ходили устрашающие слухи по поводу того, как она поступает с пленными офицерами имперского космофлота. Майор прекрасно знал, что большинство сведений о бесчинствах и жестокостях повстанцев являются просто пропагандой, но все же опасался, что остаток жизни ему придется провести в качестве евнуха. «Капитулируем!» – все же решил он. Капитан, связист, а также присутствующие в рубке адъютант майора вздохнули с облегчением. От внезапно раздавшегося звукового сигнала майор едва не подпрыгнул. Но это был не вызов с крейсера, а всего лишь дверной сенсор. «Посмотри, кого там принесло, и пошли его подальше», — приказал майор адъютанту. За дверью рубки оказался молодой парень в черной пилотской куртке без знаков различия. Адъютант удивился. Пилотов на корабле не должно было быть, несмотря на то, что в одном из доков располагалась половина звена истребителей, только что сошедших со стапелей и транспортируемых для доукомплектования понесших потери звеньев. Почему их перевозили на гражданском судне, адъютант не знал, и его это не интересовало, как, впрочем, и то, что здесь делает этот пилот. Адъютант хотел уже не в слишком вежливых выражениях объяснить незваному гостю, что тому следует идти своей дорогой, но заметил на лацкане воротника пилотской куртки эмблему в виде серебристого скорпиона. В последующий миг пилот ребром ладони перебил адъютанту гортань и вошел в рубку. «Капитуляции не будет», — объявил он, вытащив из кобуры игольник. Майор потянулся было за своим табельным плазменником, но полсотни тонких игл разом вонзились ему в грудь, проделав дыру размером в кулак. «Что прикажете?» Мгновенно сориентировался в смене обстановки капитан. «Спи спокойно!» – пожелал незнакомец, подойдя и ударив его раскрытой ладонью в грудь слева. Капитан мгновенно обмяк, его сердце остановилось. «Я не хочу умирать!» – взмолился связист. «Поверь, жить вечно еще никому не удавалось!» – возразил пилот и сломал ему шею. Оглядев побоище, убийца вытащил из ножен на поясе церемониальный парадный кинжал и с его помощью вскрыл пульт управления. Чем-то особо не понравившийся ему блок получил заряд из игольника. Поставив корпус на место, парень принялся колдовать над пультом, быстро нажимая кнопки в определенной последовательности. На экране загорелась надпись «Внимание! Аварийная ситуация! Раскалибровка двигателей гипердрайва!» Пилот удовлетворенно кивнул и, вытащив из кармана покойного майора универсальную ключ-карту, покинул рубку. Он направился прямиком в док, где была расквартирована половина звена истребителей. Войдя внутрь, он осмотрелся и едва удержался, чтобы от досады не сплюнуть на пол. Истребители находились в полуразобранном виде. Для приведения хотя бы одного в боевую готовность понадобилось бы не менее часа. И почему регулярный техосмотр всегда проводится внепланово и не вовремя? Риторически вопросил он. Пожав плечами, он развернулся и двинулся в обратный путь к рубке. Динамик надрывался в сигнале вызова на связь. Нажатие пары кнопок, и на экране появилась адмирал Вайпер. «Ты кто такой?» — вопросила она. «Где майор? Как его там?» «Майор, как его там, отстранен от действительной службы по состоянию здоровья». Не моргнув глазом, отрапортовал пилот. «Вся империя скорбит о скоропостижной кончине этого героя, отдавшего свою жизнь на боевом посту при исполнении долга. Но ни на парсек не отступившего перед лицом превосходящих повстанческих сил. Прелестным, надо заметить, лицом». «Чего?» — возмущенно воскликнула девушка. «Вы там чистым кислородом надышались?» «А это мысль!» – изрек парень, переходя к капитанскому пульту и вновь начиная химичить над кнопками. При этом камере открылся вид на 4 сваленных грудой трупа. «Ты кто такой?» – вновь повторила вопрос адмирал. «Лейтенант Либра, спецотряд «Стальные скорпионы», – отрекомендовался убийца. «Временно исполняющий обязанности командира этого корабля». Он посмотрел на часы. «Этак еще минут 7. Всегда на страже империи и вашим услугам, прелестная мадмуазель». «Я так понимаю, капитуляции не будет», — произнесла Вайпер, проигнорировав последнюю реплику. «Увы, осада и штурм тоже отменяются», — вздохнул Либра. «Хотя я бы не прочь разрушить разделяющие нас бастионы». «Ты сейчас вообще о чем?» — с подозрением осведомилась девушка. «Боевыми стимуляторами накачался спецназовец. Я адмирал флота Свободной Республики». «Да знаю я, какие у вас там адмиралы», — отмахнулся парень. «Каждый командир корабля себе адмиральское звание присваивает. В общем, у тебя осталось минут 5, чтобы закончить все то, что не успело раньше, и сказать последние слова родным и любимым. Не теряй времени зря». Он прервал связь, но сигнал вызова тут же заработал снова. «Решила скрасить последние минуты жизни одинокого воина?» — вопросил Либра вновь появившуюся на экране девушку. «Что тут происходит?» Медленно, с расстановкой, будто разговаривая с умственно отсталым, спросила она. «Ваш корабль под прицелом моего крейсера». «Можно вопрос?» — перебил ее лейтенант «Стальных скорпионов». «Ты случаем не знаешь, что происходит с кораблем при перегрузке раскалиброванных двигателей гиперпривода?» «Этого никто точно не знает», — фыркнула девушка. «Даже обломков никогда не находили». «Не пытайся заморочить мне голову под пространственной физикой». «Я вот тоже пока не знаю», — заметил Либра. «Но минуты через 3 мы это выясним». «Так ты разладил гипердрайв», — озарила адмирала. Радость от понимания ситуации на ее лице мгновенно сменилась страхом. «Зачем? Ты блефуешь! Идиот, ты же и сам погибнешь, между прочим!» «Ты слышала притчу о лягушке и скорпионе?» «Это кто тут лягушка?» — возмутилась девушка. «Значит, не слышала». В общем, как-то раз скорпион попросил лягушку перевести его через болото. И когда они были на середине, он ее ужалил. Лягушка спросила, зачем он это сделал, ведь теперь он и сам утонет. А скорпион ответил, такова моя природа. «Неплохо в империи солдатам мозги промывают», — покачала головой Вайпер. «Сам погибай, но врага уничтожай». «Вовсе нет, ты не поняла. Притча была совсем о другом». «Я вовсе не собирался погибать. Просто техническая накладка вышла», — пожал плечами Либра. «Я всегда взвешиваю все шансы, прежде чем начать действовать. На этот раз просто одна гирька фальшивая попалась». «Солдафон-философ», — проворчала девушка. «У меня много талантов. Только не осталось времени их демонстрировать. Ну, до встречи в лучшем из миров». Раскалибровка двигателей достигла критических пределов. Произошла перегрузка. Что случилось после этого, выбросило корабль в аутспейс без возможности вернуться, разметало на атомы или еще что-то столь же малоприятное, никто так и не узнал. Зафиксировать этот процесс было невозможно, поскольку воздействие пошедшего в разнос гипердрайва охватывало объем не менее кубического парсека, и все, оказавшееся в этих пределах, подвергалось той же участи. Субсветовые двигатели крейсера не смогли бы разогнать корабль достаточно быстро, чтобы успеть уйти из зоны поражения. А попытка прорыва в аутспейс повлияла бы на гипердрайв транспортника, вызвав мгновенную цепную реакцию. Секретное оружие империи, гаситель «Солнц», сгинула из изведанного космоса. Повстанцы еще долго ломали голову, что случилось с крейсером адмирала Вайпер, а командование имперского флота, почему спецагент отряда стальных скорпионов не спасся на истребители. Но ответов никто так и не нашел.